Глава 12. Рождены болью. Следующий месяц после подписания контракта на участие в новой программе подготовки агентов стал для Северина невероятно сложным. Началось все с тестирований, сначала ее физической подготовки, а потом умственной. Если в теоретической части она показала достаточно неплохие результаты, благодаря своему любопытству и времени, проведенному в интернете для изучения всего, что происходит в мире, то с практической стороной были проблемы. Она была совершенно здорова, несмотря на достаточно сидячий образ жизни, но вот расслабленное состояние всех ее мышц, не обремененных какими-либо физическими нагрузками, заставило тренеров основательно задуматься, а сможет ли она в принципе потянуть программу. Но Северина не была бы собой, если бы, сцепив зубы, за несколько недель не доказала, что способна на гораздо большее, чем от нее ожидают. Шеф был доволен, когда она через какое-то время в общем рейтинге переместилась с конца на третье место. Почему-то именно на нее он возлагал большие надежды. Кроме изучения немецкого и испанского языков, больше всего девушке нравилась стрельба, на которую она делала большой упор в свободное время, проводя часы в тире. А тренер Эверетт Форсайт, действующий агент и один из лучших снайперов организации, стал ее настоящим наставником, видя стремление девушки как можно лучше овладеть этим навыком. И даже тренировки по рукопашному бою, которые изначально были для Северина в приоритете, отошли на второй план и уже не казались такими привлекательными. Бесконтактное устранение противника ей нравилось гораздо больше. Несмотря на то, что программа была заявлена как обучение универсального секретного агента, через полгода каждый из 10 участников прекрасно понимал, к чему у него больше всего способностей, и на этом заострял больше всего своего внимания. Поначалу Труман пытался с этим бороться, а потом махнул рукой, прекрасно понимая, что с человеческим фактором практически невозможно справиться. Ему хватало и того, что все участники в стремлении показать себя с лучшей стороны и достичь лучших результатов работали на износ. И в итоге на каждом промежуточном тестировании показывали более высокие результаты, чем те, на которые он мог надеяться. «У нас с тобой сегодня самое сложное положение при стрельбе. Стоя», — сказал Эверетт Форсайт, вручая Северине снайперскую винтовку, как только она вошла в огромное помещение тира, где в это время занимались только они. «И я хочу, чтобы ты овладела им так же быстро, как и положениями лежа и сидя». «Я готова». Девушка тут же прошла к одной из стоек, за которыми начинался длинный полигон, на противоположном конце которого висели мишени, и уперла винтовку в правое плечо, прищуриваясь одним глазом через перекрестие прицела, слегка наклонив голову. «Начнем с правильной постановки». Атлетически сложенный мужчина лет 30, со слегка вытянутым лицом и короткими золотисто-блондинистыми волосами, аккуратно подпихнул ее ботинок, заставляя ее правую ногу уйти назад, а девушку развернуться в четверть оборота к мишени. Взяв еще одну винтовку, он встал рядом. «Почувствуй центр тяжести винтовки. Именно под ним должна лежать твоя левая рука. А ее локоть упри в бок, в ребра, четко под стволом». Северина немного сдвинула руку, меняя положение и полностью отзеркаливая позу Форсайта. При этом автоматически отклонила корпус назад, уравновешивая телом оружие. Мужчина довольно улыбнулся. «Я так и думал, что с этим не возникнет проблем. Ты как будто родилась с винтовкой в руках». «Не родилась. Но мне определенно нравится, как она в них лежит». «Выпрями ноги и сконцентрируйся», — тут же строго сказал Форсайт, заметив, как девушка слегка согнула колени. «Согнешь ноги, и твои бедра тут же начнут вихлять тебя из стороны в сторону. Северина собралась и подтянулась, четко следуя всем указаниям инструктора. «Я смотрю, ты подкачала руки и уже легче переносишь вес винтовки. Попробуй простоять так хотя бы 5 минут, не сбившись с мишени». Девушка кивнула и замерла, стараясь не шевелиться и не отрывая правого глаза от прицела. На мишени впереди отразилась неподвижная красная точка, индикатор места попадания пули. Но почти 7 килограмм в ее руках давали о себе знать, заставляя напрягаться мышцы все больше. И к концу 5-й минуты красная точка начала слегка подрагивать. «Чувствуешь все тело одинаково или какую-то часть особенно?» Форсайт стоял рядом в такой же позе и выглядел совершенно расслабленным. «Шея и правая рука», — сквозь зубы прошептала девушка. «Выпрями пальцы левой руки и, плотно сжав, подставь их под ствол. Большой палец к себе и опусти слегка локоть правой руки». Выполнив новое указание, Северина смогла выпрямить голову, когда винтовка поднялась чуть выше, что сняло напряжение с шеи. «Стоим еще 2 минуты». По истечении этого времени Форсайт скомандовал громко и четко: «Стреляй!» И девушка нажала на спусковой механизм, поражая мишень практически в самый центр. «Неплохо!» Пуля мужчины вошла ровно в середину мишени рядом, и он опустил свою винтовку, слегка передергивая плечами. «Со временем будет идеально, особенно когда получишь собственное оружие, четко подогнанное под твои параметры, и выработаешь свой собственный стиль». Северина только сдержанно кивнула, внутренне ликуя от его похвалы. «А вообще, немного практики, и ты сможешь стрелять из любого оружия, будь то хоть пистолет, хоть гранатомет, хоть лук со стрелами». Северина резко обернулась к двери, услышав этот давно забытый голос, принадлежавший человеку, которого она так яростно желала увидеть уже очень много времени, и который сейчас стоял у входа в тир и озорно ей улыбался. «Спенс!» — неверяще прошептала она, делая несколько шагов ему навстречу, а потом, перекинув винтовку, висящую на ремне через плечо за спину, кинулась к нему со всех ног, заключая парня в крепкие объятия. «Ох, даже так?» — прохрипел он, когда Северина выбила весь воздух из его легких, налетев на него с разбегу. «Неожиданно!» — Спенсер замер, слегка разведя руки и не смея обнять ее в ответ, помня о маленьком бзике своей подруги, как они это когда-то называли. И она была ему очень за это благодарна. «Неожиданно? Это твое появление спустя столько времени!» — пробурчала девушка ему куда-то в грудь, не желая отрываться от него. «У нас вообще-то занятие, а вы тут устроили!» Недовольно произнес Форсайт, наблюдая за этим представлением. Но все трое знали, что это недовольство было напускным, и практически сразу мужчина расплылся в улыбке. Он тоже был рад видеть Спенсера, особенно если учесть, что тот был одним из его первых учеников, а еще он знал, как сильно Северина ждала этой встречи. «Форс, я всего на пару часов здесь. Могу я забрать ее ненадолго?» Спенсер бросил на него извиняющийся взгляд поверх плеча девушки, которая все еще не спешила разнять свои объятия. Труман дал добро, в порядке исключения. «Ладно уж, найду чем себя занять, раз заместитель шефа так благоволит вам обоим». Легкой скользящей походкой Форсайт вышел из тира, плотно закрывая за собой дверь. «Ну как ты тут, недотрога?» Спенсер слегка отклонился, чтобы заглянуть ей в глаза, и девушка улыбнулась ему в ответ, опуская руки и отступая на шаг назад. «Хорошо, только безумно на тебя злюсь». Ее глаза сверкали от перемешавшихся эмоций. «Какого черта тебя так долго не было?» «Оу, а я думал из-за того, что я тебя сдал». Парень выглядел слегка озадаченно. «Нет, не парень». Сейчас перед Севериной стоял гладко выбритый молодой мужчина в черной водолазке и кашемировом пальто с воротником-стойкой. И хотя его волосы теперь были уложены на одну сторону, он все так же запускал в них руку, взъерошивая, что выдавало его легкую нервозность, как и много лет назад. «Я никогда не злилась на то, что ты меня сдал. Не понимала, почему, но не злилась. Я чертовски рад это слышать». Парень уселся на один из стульев у стены, радуясь тому, что может хоть ненадолго расслабиться и снять маску, которая уже практически прикипела к его лицу за последние полгода, и указал рукой на соседний стул. «Садись, пока у нас есть немного времени, чтобы поговорить». Сняв с себя винтовку и отложив ее в сторону, девушка присела рядом, не сводя со Спенсера заинтересованного взгляда, и он рассмеялся. «Перестань так смотреть, как будто снова собираешься на меня наброситься. Прости, просто так странно снова тебя видеть. Да и ты изменился». Северина смущенно заправила прядь волос за ухо, опуская глаза. «Все мы немного изменились, тебя вон вообще не узнать. Постригла волосы, начала краситься, но мне нравится. Ты стала совсем взрослой, недотрога. 5 лет прошло, да и когда-то же надо начинать», — недовольно пробурчала Северина, но ей были приятны его слова. «Так где ты пропадал?» «На задании, как и говорил тебе шеф. Я, к сожалению, не могу сказать больше. Штучки секретных агентов, сама понимаешь». Парень развел руками в извиняющемся жесте. «Скоро и тебе это предстоит». «Но ты же просто хакер, айтишник». «А давно ли просто хакеры учатся стрелять из винтовок?» Спенсер кивнул на длинный ствол, лежащий на стуле позади нее. «Скажем так, у меня было такое же начало в этой организации, как и у тебя. Меня нашли и предоставили выбор, о котором я ни разу не пожалел. Путешествовать по миру, чувствовать силу и каждый раз раскрывать предел своих возможностей гораздо интереснее, чем сидеть в тюрьме. И ты решил, что и мне это должно понравиться. С тобой было немного по-другому. Над раскрытием твоего дела работал один парнишка, тоже очень способный, но порядочная сволочь. И рано или поздно он нашел бы тебя. Но тогда тебя бы просто закрыли, да и ты не смогла бы всю жизнь бегать. Узнав, что он копает под тебя, я не мог не дать тебе шанса на нормальную жизнь, хоть в рядах Ми-6. Все лучше, чем снова оглядываться на каждый шорох. Я сэкономил им время и деньги, а тебе дали выбор, о котором я просил. Значит, я здесь по твоей протекции». Северина откинулась на спинку стула, складывая руки на груди. «А не просто потому, что я хороший хакер и представляю для них опасность». В ее голосе звучала явная претензия. Конечно, было немного обидно слышать такое. «Ну...» — замялся Спенсер под ее насмешливо, недовольным взглядом. «Можно и так сказать. По моей. Но ты действительно представляла для них опасность. И шеф еще тогда был согласен, что ему выгоднее держать тебя под своим крылом, нежели в тюрьме. Я просто немного подтолкнул его к этому решению. Злишься?» «Нет». Девушка снова рассмеялась. Они так редко виделись, что не хотелось тратить эти минуты на упреки и обиды. Да и не сделал он ничего такого, за что стоило обижаться на единственного друга. «Ты сказал, что здесь всего на пару часов?» «К сожалению, да. Он и правда выглядел расстроенно. Мне нужно появиться еще в одном месте, а потом возвращаться, пока никто не заметил моего отсутствия. Я вырвался при первой же возможности, чтобы увидеть тебя. Как ты вообще? Можешь хотя бы сказать, где ты живешь?» «Прости, Сев, не могу. Но я сейчас на материке, в Европе. И, судя по всему, буду там еще какое-то время, пока не сделаю то, что должен. И в общем, у меня все хорошо». «Спенс?» — с нажимом спросила Северина, стоило только ей заметить тень сомнения в его глазах. «Об этом никто не должен знать. У меня недавно родилась дочь». Девушка сидела как громом пораженная. Как же много она пропустила в его жизни. «Мы назвали ее Эверин». Спенсер не сводил глаз с лица подруги, внимательно следя за ее реакцией на это имя, сокращенное от ее собственного. «Я еще не видел ее, потому что она родилась здесь, в Лондоне, А я там. И Кейт ее мать. Она замечательная. Я никогда не думал, что смогу найти кого-то своего, понимаешь? Особенно с учетом моей работы. Ох, Спенсер. Северина шмыгнула носом и утерла несколько слезинок, скатившихся по ее щекам. Это так... Кажется, она не могла найти ни одного подходящего слова, чтобы выразить, как она счастлива за него. Девушка долго смотрела на парня, не произнося ни слова, а потом просто пересела на его колени, крепко обнимая за шею одной рукой, а второй потянула его руку к себе за спину, позволяя в первый раз себя обнять. Спенсер шумно выдохнул, прижимая ее к себе, и зашептал в самое ухо. «Я бы хотел, чтобы ты была тетей для Эверин, как мой самый близкий человек. Хотел бы, чтобы ты познакомилась с Кейт. Она знает о тебе и очень ждет вашей встречи. И, может быть, у тебя бы появился еще один друг, если бы ты этого захотела». Северина энергично закивала, заливая слезами воротник его пальто. Он предлагал ей стать частью его семьи, которую сейчас так тщательно от всех скрывал. И это невероятно много значило для нее. «Тогда я оставлю тебе их адрес, чтобы ты могла зайти к ним, когда будешь готова к этому». «Хорошо, Спенс. Спасибо». «Это тебе спасибо, недотрога, за то, что когда-то появилась в моей жизни, в самый ее паршивый момент, и привнесла в нее немного своего света». «Это была абсолютная правда». Они познакомились, когда Спенсер, не желая в принципе ни с кем общаться и отгородившись от внешнего мира, тонул в безысходности после самоубийства сестры, не справившейся с тем, что с ней сделали. Северина была как ураган, обрушившийся совсем внезапно, и навязчиво как муха, от которой невозможно отмахнуться. Но в один момент он понял, что, отвечая на ее вопросы по программированию, он просто отвлекался от бесконечного потока черных мыслей в своей голове. А позже, когда он узнал ее ситуацию, парень поразился тому, что она каждое утро в принципе находила в себе силы вставать с постели. Что вместо того, чтобы вариться в своей боли, она искала способы переключиться на что-то, что ее действительно интересовало. Он как будто питался ее силой, не позволяя себе раскисать ради нее. И расправлял плечи, пообещав себе, что обязательно вытащит ее из всего того дерьма, что происходило в доме Гудмана. Спенсер вздохнул, выныривая из воспоминаний. «Мне нужно идти. Меня ждут мои девочки». «И какого же черта мы тогда здесь рассиживаемся?» Северина вскочила с его коленей, поднимая парня за воротник пальто и подталкивая к выходу. «Почему ты вообще разговариваешь со мной, вместо того, чтобы быть с ними? Как можно дольше. Потому что я должен был объясниться с тобой и рассказать про них». Смеясь, он развернулся к ней лицом, останавливаясь у самой двери. «Запомни и сразу же сожги. И убедись, что никто не следит за тобой, когда пойдешь к ним». Достав из кармана пальто маленький блокнот и карандаш, Спенсер быстро написал адрес и вручил оторванный лист девушке. Несколько раз пробежав по нему глазами, Северина достала зажигалку, которую всегда носила с собой, и тут же подпалила бумагу, давая ей практически полностью прогореть в своих пальцах, пока в них не остался крошечный уголок, который она уронила на пол и растерла ботинком в пыль. Умница. И уже не спрашивая разрешения, Спенсер обхватил ее руками, притягивая к себе и целуя в лоб. «Я надеюсь, мы когда-нибудь еще встретимся».